Гуру, будем считать этот праздник днем единения всех сил света, единения всех, кто идет против тьмы. Когда сознание всех обращаются к фокусу света, его лучи озаряют каждого обращающегося, и планетная сеть света усиливается в своей мощи. Происходит очищение пространства от тьмы, и свет-победитель утверждает силу свою на всем пространстве планеты, в сердцах, обратившихся к свету.